И Даниэль пустился дальше, в воспоминания. Даже не спросил Жан-Марка, как он съездил в Соединенные Штаты. Эгоизм, глупость, недостаток воспитания. Скорее всего, поразительная неспособность представить, что у твоих близких могут быть иные заботы и интересы, чем у тебя. Бифштекс под перцем превосходный. Хочешь попробовать? Жан-Марк отказался и закурил сигарету, глядя, как Даниэль уплетает свое блюдо. Скоро они смогут, наконец, отправиться в Париж. Кароль, возможно, дождется их. С каким видом встретит она Даниэля? Беспокойство Жан-Марка росло. Ему никогда не забыть ее взгляд, полный холодной ненависти. После того, как он пригрозил ей, что ноги его не будет больше в доме, она закричала с побелевшим лицом, холодными глазами: «Сейчас же вези меня обратно в Париж». Он возразил: «Мы должны ехать за Даниэлем. Потом ты поедешь один, он подождет». По дороге обратно Кароль не разжал рта. Рядом с ним сидел какой-то разгневанный манекен, красивая и ужасная, совершенно бесчувственная. Вся в своих тайных расчетах. Приехав в Париж на первом же светофоре, она вышла из машины и хлопнула дверью. Он увидел, как она села в такси. «Ничего, если я закажу торт?» — спросил Даниэль. «Пожалуйста, но мне бы не хотелось выезжать слишком поздно». «Мне тоже. Я с утра мечтаю о своей постели. Кстати, не нужно ничего говорить, Кароль, о фениках. Я возьму их на эту ночь в свою комнату, а завтра позвоню Маду». Жан-Марк заказал торт. «У тебя, по крайней мере, есть чем платить?» — обеспокоился Даниэль. «Конечно», — ответил Жан-Марк. Отец оставил ему деньги. «Потому что у меня только 7 сантимов на все про все», — сообщил Даниэль с гордостью. «Чего я только не выдумывал, чтобы заработать там. Это невероятно. Обо всем расскажу в своем отчете. Может быть, получу премию или стипендию на вторую поездку. Ты увидишь фотографии. Я уйму их наделал. Особенно в африканских деревнях, в джунглях, чтобы показать ужасные гигиенические условия, в которых живут люди. Это, кстати, тема моего отчета. Санитарное образование в Кот-д'Ивуар. Ты знаешь, что я ассистировал при родах?» Он сиял. «Я». Жан-Марк выпил кофе. Разумеется, очень горячий. Ожог во рту снова напомнил о себе. «Не очень-то красивое зрелище, роды», — продолжал Даниэль с отвращением, скривив губы. «Ты уже их видел?» «Нет». «Ну и достается бедным бабам». Последовало молчание. Даниэль вдруг стал мечтательным. Его вилка отсекла кусок торта в тарелке. «А ты?» — спросил он внезапно. «Как твоя поездка в Штаты?» Жан-Марк посмотрел на него с иронией, а все-таки вспомнил. Но болтовня Даниэля отбила у него всякое желание рассказывать о собственных впечатлениях. Он был пресыщен словами, как Даниэль пищей. «Я тебе потом расскажу», — пробормотал он. Даниэль не настаивал, слишком довольный тем, что снова завладел разговором. «Больницы там — это позор. Они делают, что могут, но в самом деле. Я помогал доктору Пуарье, когда он оперировал чернокожего по поводу костной мозоли на колене. Он был уверен, что мне станет дурно, ничуть не бывало». «Ну, пошли?» — спросил Жан-Марк, расплатившись. «Я бы еще взял торта», — сказал Даниэль. Официант принес вторую порцию, более внушительную, чем первая. Залитые золотисто-коричневым сиропом абрикосы горгой вздымались над треугольником из теста. Вместо того, чтобы есть сидя, Даниэль встал, захватил свой торт указательным и большим пальцами и направился к двери, на ходу жуя большие куски. Жан-Марк шел за ним, испытывая неловкость за раскованные манеры брата. Выходя, он дополнительно заплатил в кассу и, как бы извиняясь, улыбнулся официанту. В душе он тут же упрекнул себя за эту маленькую низость. Какое значение имело для него мнение официанта в закусочной Шатодёна? Ему не хватало уверенности в себе. Поэтому он боялся Кароль. Даже поставив ее на место, Он далеко не был уверен в том, что одержал победу.